Конечно, случались дни, когда Петр Ильич утомлялся чрезмерно и просто не мог никого навещать. Тогда Вере Николаевне посылалась записка. «Так как я сегодня имею очень утомительную репетицию, то предпочел бы вместо сегодня быть у вас во вторник, чтобы, кстати, присутствовать на празднике дня рождения Александры Павловны. Решил лучше быть у вас во вторник, ибо сегодня я, наверное, буду страшно зевать и наводить на вас уныние. Надеюсь увидаться с вами в концерте. До свидания, добрейшая Вера Николаевна. Пожалуйста, не сердитесь на меня, ведь я теперь невменяем. Ваш искренно, вам преданный П. Чайковский». Писал он в декабре 1886 года. Когда весной 1887-го Вера Третьякова вышла замуж за талантливого пианиста Александра Зелотти, молодые очень сблизились с Петром Ильичем. Александр преподавал некоторое время в Московской консерватории, где со времени ее основания с 1886 года работали и приглашенные Николаем Григорьевичем Рубинштейном Николай Сергеевич Зверев по классу фортепиано, учитель Зелотти, и Петр Ильич Чайковский, профессор гармонии. Вера и Александр неоднократно встречались с Чайковским во время зарубежных гастролей. В ноябре 1887-го в Москве давалось два больших концерта из произведений композитора под его управлением. Третьяковы со старшими дочерьми были, конечно, на обоих. Павел Михайлович в благодарность за доставленное наслаждение послал Петру Ильичу цветочный венок. На следующий день он получил письмо. «Дорогой, добрейший Павел Михайлович, когда я вчера виделся с вами после концерта, мне еще неизвестно было, что один из венков был ваш. Теперь спешу вас от глубины души поблагодарить за дорогое и глубоко трогающее меня сочувствие. Спасибо, спасибо, искренне преданный и глубоко уважающий вас П. Чайковский». Он делился с Третьяковым своими планами, состоянием здоровья. Однажды, чтобы выручить деньгами приятеля, обратился к Павлу Михайловичу за помощью. Сам-то он по причине необычайной расточительности никогда не имел свободных денег. А Павел Михайлович разве отказывал кому-нибудь? «Вы со свойственным вам великодушием и трогательной деликатностью исполнили мою просьбу», — писал ему Чайковский, благодаря и извиняясь за задержку долга. «Напрасно вы извиняетесь», — отвечал Третьяков в августе 1890 года. «Я очень рад был услужить вам, и всегда вперед буду также рад. Вы, наверное, получили уже письмо от моей жены с просьбой посетить нас в день нашей серебряной свадьбы. Смеем надеяться, что вы не откажете обрадовать нас вашим дорогим для нас присутствием». Приглашение на серебряную свадьбу Третьяковых Петр Ильич получил через день после того, как она была уже отпразднована. Задержалось письмо. «Я очень искренне сожалею, что не удалось приветствовать вас в столь знаменательный день. Я очень-очень тронут, что вы не забыли меня. Прошу вас, добрейшая Вера Николаевна, принять мое горячее пожелание столь же счастливо, как и первое, прожить второе 25-летие супружества. Коли буду жив, уж непременно, откуда бы то ни было, явлюсь к золотой свадьбе и лично поздравлю. Посылаю горячее приветствие Павлу Михайловичу и поклоны всем членам милой семьи вашей». Петр Ильич скончался через 3 года. Говорят, люди эмоциональные нередко предсказывают свою смерть. Может, и есть в этом доля истины. Вера Павловна Зелотти всегда вспоминала слова Чайковского, часто им повторяемые: «Пока Зверев жив, и я жив». Профессор Зверев, которого Чайковский очень ценил, умер в начале октября 1893 года. В этом же месяце, 25 числа, окончил свой жизненный путь и Чайковский. Его «Лебединую песню», трагическую 6-ю симфонию, Третьяковы слушали со слезами на глазах уже на посмертном концерте композитора. Тургенев и Третьяков. Стоит над Кунцевым дурманищий, пьянящий запах свежего сена. божественный аромат русского лета.